точки зрения эволюции это был самый древний участок мозга. Первоначально этот участок отвечал за распознавание запахов. Между прочим, старинный термин для обозначения этой области – ренинцефалон, нюхающий мозг. Ренинцефалон возник около 150 миллионов лет назад, когда на Земле господствовали рептилии. Этот нюхающий мозг контролировал примитивное поведение, стимулируя гнев, страх, похоть, голод, заставляя животных атаковать или отступать. У доисторических рептилий, как и у современных крокодилов, не было другого органа, регулирующего поведение. У человека же был церебральный кортекс. Но церебральный кортекс – позднейшее добавление. Современная стадия его развития у человека началась 2 миллиона лет назад, и в нынешнем состоянии церебральный кортекс существует лишь сотню тысяч лет. С точки зрения эволюции, это ничтожно малый промежуток исторического периода. Кортекс развился вокруг лимбического мозга, который ничуть не изменился, глубоко погруженный в тканях нового кортекса. Кортексу, способному испытывать любовь, тревогу, муки совести и сочинять поэзию, пришлось заключить непростой мир, спокоящимся в его ядре крокодилим мозгом. Иногда, как в случае с Бенсоном, этот хрупкий мир рушился, и крокодилий мозг время от времени торжествовал победу. Какое же ко всему этому отношение имеют запахи? Эллис пока не мог понять. Конечно, припадки у Бенсона часто начинались с ощущения странных запахов. Но, может быть, возникало и еще что-то, какое-то иное ощущение. Он не знал этого, и, вертя баранку, думал, что это не так уж и важно. Единственная проблема теперь — найти Бенсона прежде, чем крокодилий мозг одержит верх над человеческим. Однажды в центре Эллис видел, как это происходит. Он наблюдал за этим взрывом через стекло с зеркальной поверхностью. Бенсон вел себя нормально. И вдруг он бросился на стену и начал ее яростно колотить. Потом схватил стул и с силой грохнул им об стену. Припадок начался без всякого предупреждения и сопровождался приливом неконтролируемой безумной ярости. «Итак, в 6 утра», — подумал Эллис, — «времени не так-то много».